Я просто покину кабинет, а вы покинете этот дом и, возможно, даже приметесь расспрашивать мисс Дакас. Это насторожит ее, и она удерет. А после того, как полиция разыщет ее и арестует, они начнут приставать с вопросами к вам. Вы желаете этого? Нет. Неужели вы могли подумать, что я способен бросить кому-либо столь тяжкое обвинение так просто, без всяких оснований? Нет. Я предлагаю следующее. Он посмотрел на стенные часы. Было 1:05. В котором часу мисс Дакус уходит на перерыв? Обычно в 1:00. Мистер Пензер отправится сейчас с вами. Скажите вашей секретарше, что вы решили отремонтировать контору, перекрасить стены, оштукатурить и все такое, и что вам не понадобятся ее услуги до конца недели. Мистер Пензер сыграет роль представителя ремонтной фирмы и немедленно начнет подготовку к ремонту. Таким образом, мисс Дакус будет арестована не в вашем доме. Я не хочу, чтобы убийцу арестовывали в доме моего клиента. А вы? Нет. Да и мало приятного сидеть со своей секретаршей в конторе, когда появится полиция и уведет ее. Конечно. Тогда можете поблагодарить меня за предупреждение. Я понимаю ваше состояние, но ничего не поделаешь. Может ли мистер Пензер поехать с вами в вашей машине или ему ехать отдельно? Вы могли бы обсудить с ним все по дороге. Он неплохой собеседник. Она взглянула на меня и затем перевела взгляд на Вульфа. Может ли со мной поехать мистер Гудвин? Нет, мистер Гудвин мне нужен, ответил Вульф. И бедняжка вынуждена была согласиться на Саула. Он принес ей пальто. Дверь за ними захлопнулась. Вульф покосился в мою сторону. Ну, что скажешь? Наш телефон все еще прослушивается. Не можешь ли ты встретиться с мистером Крэмером до ленча? Лучше после ленча. У него будет хорошее настроение. Для получения ордера на арест ему потребуется не более 1 часа. Хорошо. Но не... Что тебе, Фред? Фред Деркин, до сих пор стороживший актеров, объявил в дверях. Они просят есть. Глава 14. Кабинет полицейского инспектора, ведавшего расследованием убийства, хотя и был не в очень запущенном состоянии, но и хвастаться было нечем. Линолеум на полу был ветхий, письменный стол Крэмера нуждался в полировке, и я никогда не видел, чтобы окна здесь были по-настоящему чисты. В 14:35, когда я опустился на простой стул перед столом инспектора, Крэмер зарычал. «Я же сказал, не приходить и не звонить». Я кивнул. «Но теперь все в порядке, и мистер Вульф, что в порядке?» «Он заработал свою 100 000 плюс гонорар. Черт-то с 2! Однако это так. Но мы не выполнили вашего распоряжения. Мы...» «Я не отдавал никаких распоряжений». «Ладно, ладно». Мы узнали, что Морриса Элтхауза застрелил не сотрудник ФБР. Мы знаем, кто это сделал, и, думается, сумеем это доказать. Я не собираюсь рассказывать, как мы загнали в угол Брега. Я пришел сюда не для этого. Когда у вас будет свободное время, мистер Вульф с удовольствием расскажет вам все. Получите удовольствие. Я пришел к вам поговорить об убийстве. Говорите. Я достал из нагрудного кармана фотографию и протянул ему. «Сомневаюсь, чтобы вы видели ее прежде», — сказал я. «Но один или несколько из ваших людей видели эту фотографию. Она находилась в ящике комода в спальне Элтхауза. Его мать дала мне ключи, поэтому не пытайтесь пришить мне незаконное вторжение в частный дом. Взгляните, что на обороте». Он перевернул фотографию и прочел стихи. «Это 4 строки Китса из оды греческой вазе», — продолжал я. «Написано рукой секретарши миссис Браннер мисс Сары Дакас, проживающей в доме 63 по Арбор-стрит на 2-м этаже, как раз под квартирой Элтхауза. Я удостоверился в этом, достав образчики ее почерка у миссис Браннер.